Барсучья ночь. Всю ночь во враге под Верьей возились барсуки. Это была последняя, как видно, барсучья ночь перед зимней спячкой. Ворчание барсуков тревожил Наполеона. Он никак не мог заснуть, и то и дело открывал глаза, готовясь встретить незнакомого врага. Один ворчун, самый старый, такой седой, что даже полоски на носу ему посветлели, подошел к пещере, в которой спали песцы. Наполеон каркнул на него, как ворон. Красным цветом блеснули из пещеры его глаза. Уж на что стар был барсук, а не смог разобрать, что за зверь перед ним, то ли пес, то ли лис, кто его разберет. Старик решил с ним не связываться. Скатился во враг, презрительно что-то бормоча. Он долго еще бубнил себе под нос, бронил Наполеона. И следы, собственные следы на снегу тревожили Наполеона. Они были частью его самого, тянулись по лесам и оврагам, словно гигантский хвост. Вот кто-то потянет за этот хвост и вытащит из норы, из барсучьей пещеры, притащит обратно на звероферму. Плохо спал в эту ночь и директор Некрасов, хотя не бронили его барсуки, не бродили под окнами. Снились директору большие неприятности и убытки, которые принес звероферме сбежавший Наполеон. Дергался директор, метался под одеялом. «Катя», — говорил он во сне, — «дай кисельку клюквенного». И Просковьюшка спала неровно, просыпаясь, бормотала, била в подушку кулаками. Славно спал в эту ночь Фрол Ноздрачев, и снился ему теплый магазин, ящик с макаронами. Грозно, азартно, по-охотницки храпел Ноздрачев. Так храпел, будто выговаривал фамилию знаменитого немецкого философа Фейербах. Фейербах. Барсучья ночь тянулась долго. И высоко поднялся Орион, медленно наклонился на бок, догоняя скрывающегося за горизонт тельца. Под утро ушел Орион за край земли, и только кровавая звезда с его плеча долго еще светила над елками, тусклая звезда с таким певучим и таким неловким, неповоротливым в наших лесах названием «Бетельгейзе». Перед рассветом протопали барсуки по оврагу в последний раз, сопя и кряхтя залезли спать в свои норы. И как только самый старый барсук улегся, над далекими лесами протянулась брусничная полоса рассвета. Из оврага тем временем послышалось короткое тявканье, шорох увядших трав, припорошенных снегом. Кто-то бежал по следу песцов, вот прохрустел сухим дудником у ручья и стал подниматься наверх. Наполеон ощетинился, вздрогнул, зашевелился куст можжевельника, и низенький рыжеватый зверь выскочил прямо к пещере. Увидевши Наполеона, он миролюбиво заскулил. Это был самый старый песец со зверофермы, которого звали Маркиз.